Глава 4. Прощай, цивилизация Запада. Согласно инструкции 4 июля 1979 года, 22 августа 1979 года начата подготовка к выжиганию объекта, обозначенного на картах наименованиями «Дулут Верхний». Метеоусловия благоприятствовали работе. В течение 17 дней не выпадало осадков, за исключением утренней росы. Территория ДВ была разбита на квадраты, а каждый квадрат, в свою очередь, на 3 сектора, как показано на приложенных снимках, сделанных с высоты 1 километр 330 метров. Акция начата 23 августа 1979 года в 20:34. Объект располагался на многочисленных низких холмах естественного происхождения. Топографически картина схожа с объектом под названием Сан-Франциско. В данном случае, однако, основным строительным материалом была древесина, которая легко воспламеняется. Возгорание началось с наиболее низко расположенных участков каждого сектора, и естественные восходящие потоки воздуха способствовали выполнению задачи в не меньшей степени, чем приборы выжигания. Выжигание было практически полностью завершено через 3,64 часа. За исключением секторов 2-3 и 3-1, расположенных вблизи старой береговой линии озера. Здесь почему-то сооружение было более крупномасштабным и сложено из камня и кирпича, а не из древесины. После успешного завершения работ на каждом квадрате оборудование с них переносились в секторы 2-3 и 3-1, каковы были выжжены к часу 12 минутам 24 августа 1979 года. В секторе 4-3 имели место две технические неполадки. Оценка причиненного ущерба отправлена в отдел снабжения. Копия оценочного документа прилагается. Млекопитающим, обитавшим на периферии квадратов 1, 2 и 4, удалось скрыться на соседних территориях из-за недостатка оборудования и в силу того, что данная местность весьма открыта. В настоящий момент подсчетами выявлено от 200 до 340 крупных млекопитающих строителей объектов и от 15 до 24 тысяч малых в пределах предполагаемой расчетной погрешности. Все насекомые-древоточцы уничтожены. Приняты меры для отслеживания исчезнувших млекопитающих, а также других, обитающих за пределами объекта ДВ. Однако запас имеющегося в нашем распоряжении оборудования ограничен. Смотри план-заявку 800-ТУ, 15 августа 1979 года, 15 мая 1979 года, 15 февраля 1979 года. Оставшаяся после сжигания зола размещена на объекте во впадинах рельефа. Мероприятие по засеиванию начато 27 августа 1979 года. Исходя из результатов проб, полученных в периоде 12 мая 1979 года по 4 июля 1979 года, данное подразделение было переброшено на обследование трассы вдоль южного берега озера Верхнее, смотри карту, штат Висконсин, каковое показало, что указанная территория была особенно плотно заселена млекопитающими местного происхождения. Из-за отсутствия сфероидов 39 MG и 45 MH, данное мероприятие будет осуществляться при помощи устаревшей модели 37 MG. Несмотря на громоздкость, такие модели отвечают требованиям по истреблению упомянутых млекопитающих в случае неожиданной встречи с ними, вероятность каковой еще существует. Устройства термической чувствительности в этих моделях более совершенны, нежели в аппаратуре новейшей конструкции. Однако в исключительных обстоятельствах центральный разведывательный пункт подразделения не может без промедления принять на себя управление моделью 37 MG. Предполагается, что в дальнейшем процесс выжигания будет развиваться, но не столь стремительно, ибо последний из важнейших объектов снивелирован и засеян. Сохранившиеся объекты невелики и достаточно удалены друг от друга. Хотя наши исследования подтвердили, что большинство из них уже необитаемы, но во исполнение распоряжения от 4 июля 1979 года мы будем проводить в жизнь мероприятия по окончательному их уничтожению. Предположительная дата завершения проекта — 2 февраля 1980 года. «Что ты делаешь, милая?» — спросил он. «Смотри, как красиво!» — — сказала она. — Это специально для меня? — Радость моя, в этом мире меня никто, кроме тебя, не интересует. Джеки улыбнулась сладостно-горькой улыбкой. Такую она приберегла на случай безнадежной ситуации, настоящего несчастья. Она стряхнула пепел с коротких вьющихся волос и закрыла глаза. Но не потому, что не желала смотреть на это зрелище, а просто от того, что глаза устали. Джереми Орвелл обнял ее. Им было не холодно, но сейчас это оставалось единственно верным движением — традиционный жест. Все равно, что снять шляпу на похоронах. Он невозмутимо смотрел, как горит город. Джеки потерлась курносым носом его колючий шерстяной свитер. «Все-таки я никогда по-настоящему не любила этот город», — сказала она. «Он спас нам жизнь». «Разумеется, Джерри. Не думай, что я неблагодарная. Я только хотела сказать...» «Я понял. Просто из меня лезет вечная сентиментальность». Она дрожала, несмотря на жару и его объятия. «Теперь мы умрем. Умрем, это точно». «Ну-ну, не падайте духом, мисс Уитни, выше нос. Вспомни «Титаник». Она засмеялась. «Я чувствую себя словно Кармен в опере, когда она открывает туз пик». Она промурлыкала тему судьбы и, сфальшивив на последней ноте, которая получилась слишком низкой, пробормотала. «В любительском исполнении». «Нет ничего удивительного, если у вас слегка испортится настроение, когда мир вокруг летит ко всем чертям», — произнес он своим излюбленным тоном в манере Дэвида Нивена и добавил, выговаривая слова, как уроженец Среднего Запада. «Гляди, Эллорд Билдинг валится!» Она быстро обернулась, в ее темных глазах заблестели отсветы погребального костра. Эллорд Билдинг — самое высокое здание в Дулуте. Горело оно потрясающе. Пламенем была охвачена вся деловая часть города. Слева от Эллорд Билдинг, слегка помедлив, величественно вспыхнул Первый национальный банк Америки. Он полыхал еще великолепнее. «Ух!» — закричала Джеки. «И...» Последние годы они жили в помещении для хранения ценностей в подвале Первого национального банка. Их драгоценный склад грязных жестянок и консервных банок остался заперт в сейфах. А в углу в клетке, наверное, так и сидел Кеннер. Это место было довольно уютным домом, хотя к ним иногда захаживали гости, которых по большей части приходилось убивать. Такое везение не могло длиться вечно. Джеки в самом деле плакала настоящими слезами. «Жалко», — спросил он. «Не то чтобы. Просто мы теперь совсем бездомны. К тому же меня раздражает, что я ничего не понимаю». Она громко шмыгнула носом и перестала плакать. «Все это до ужаса похоже на то, что принято называть деянием Господним. Может быть, для кого-то ссылки на волю Господа достаточно, чтобы объяснить любую пакость, а я предпочитаю знать, почему это происходит». И после небольшой паузы добавила. «Может, это термиты?» «Термиты!» Он скептически взглянул на нее, и на ее щеке появилась предательская ямочка. Она его дурачила. Они оба расхохотались. Эллорд Билдинг рухнул. Позади, в пересохшей бухте, завалившись на один борт, лежал корабль, а из его иллюминаторов вырывались яркие языки пламени. Там и сям, мелькая среди обломков, занятые своим делом, сновали зажигательные машины. Выглядели они совершенно безобидно. Джеки они напоминали обычные «Фольксвагены» начала 50-х. Тогда казалось, что все «Фольксвагены» серые. Они были отлично сделаны и, к тому же, были опрятные и быстрые. «Надо выбираться», — сказал он. «Они скоро примутся за пригороды». «Ну, прощай, западная цивилизация», — произнесла Джеки и бесстрашно помахала огнедышащему аду. Ибо чего в самом деле бояться «Фольксвагенов»? Они покатили на велосипедах под гору вдоль Skyline Parkway, на самом верху которой только что стояли, любуясь горящим городом. Когда дорога пошла вверх, им пришлось идти пешком и вести велосипеды за руль. На велосипеде Орвела была сломана цепная передача. Parkway, которую не ремонтировали многие годы, была в колдобинах и в придачу завалена всяким хламом. Спускаясь от Amity Park, они оказались в темноте, так как холм закрыл от них свет пожарища. Они ехали медленно, не отпуская ручных тормозов. У подножья холма из темноты их окликнул отчетливый женский голос. «Стой!» Они спрыгнули с велосипедов и распластались на земле. Им и раньше приходилось так делать. Орвилл вытащил пистолет. Женщина шагнула навстречу, в поднятых над головой руках у нее ничего не было. Она была немолода, лет 60 с лишним, а поведение ее было демонстративно простодушно, и подошла она слишком близко. «Подсадная утка», — прошептала Джеки. Это было похоже на правду, но Орвилл не мог взять в толк, где спрятались остальные. Повсюду громоздились дома, деревья, ограды, брошенные на стоянках автомобили. Что угодно могло служить подходящим прикрытием. Было темно, а воздух наполнен дымом. Насмотревшись на пожар, он на время потерял способность видеть в темноте. Решив изобразить такое же простодушие, он сунул пистолет в кобуру и поднялся. Протянул женщине руку для рукопожатия. Она улыбнулась, но ближе все-таки не подошла. «На вашем месте, дорогие мои, я бы не стала подниматься на этот холм. С той стороны стережет машина. Огнемет или что-то в этом роде. Если хотите, покажу вам дорогу получше». «Как эта машина выглядит?» «Никто из нас ее не видел. Но мы видели людей, которые, добравшись до вершины, сгорали. Ужасно. Это было вполне вероятно. Хотя в равной степени было возможно, что его просто заманивали в ловушку». «Минутку», — сказал он женщине. Он дал знак Джеки оставаться на месте и медленно пошел вверх по пологому склону. Он внимательно вглядывался в горы накопившегося за годы мусора и, наконец, из груды обломков вытащил полосу обвалившейся потолочной решетки под штукатурку. Дойдя до середины холма, он остановился за одним из растений, проломивших асфальт и выросших здесь, и силой швырнул решетку, стараясь перебросить ее через гребень холма. Еще не достигнув верхней точки, она вспыхнула в воздухе ярким неровным пламенем и, не успев упасть, сгорела дотла. Огонь погас, а деревяшки не осталось и следа. «Ваша правда», — сказал он, возвращаясь к женщине. «Спасибо вам». Джеки поднялась. «У нас нет ничего съестного», — объявила она, обращаясь не столько к старухе, сколько к тем, кто, как она полагала, караулил в темноте. Привычка никому не доверять была слишком сильна. И так вдруг перешагнуть через нее было невозможно. «Не беспокойтесь, дорогие мои. Первое испытание вы прошли. С нашей точки зрения вы проявили настоящий характер. Если бы вы знали, сколько дураков прямиком лезет наверх...» Она вздохнула. «Меня зовут Элис Нимероу, ВМС. Можете звать просто Элис». И добавила, опережая возможный вопрос. «Аббревиатура, видите ли, означает, что я военная медицинская сестра. Могу прибыть к больному, поставить диагноз и даже иногда оказать помощь». «Меня зовут Джереми Орвилл, ИТР. Можете звать просто Орвилл. Мое сокращение означает, что я инженер по технике разработки рудников. Если у вас имеются шахты или горные выработки, счастлив буду взглянуть на них». «А вы, дорогая?» «Джеки Дженни Суити. Без всяких сокращений. Я актриса, ей-богу. У меня тонкие руки, поэтому я довольно много снималась на телевидении в мыльных операх. Но я умею стрелять и не испытываю при этом никаких сомнений». «Блестяще. Ну, пошли, познакомитесь с остальными волками. Нас вполне достаточно, чтобы сколотить неплохую стаю. Джонни, Нед, Кристи, эй, где вы там?» Отделившись от неподвижной тьмы и выступив вперед, взмахнули крылья теней. Джеки в восторге обхватила Орвилла за талию. Она потянула его за ухо, и когда он наклонился, прошептала. «Все-таки мы, кажется, уцелели. Здорово, а?» Такого поворота событий они не ожидали. Всю свою жизнь Джереми Орвилл надеялся на лучшее. Поступив в колледж, он надеялся стать ученым-исследователем. Вместо этого его занесло на весьма удобное и, на первый взгляд, более надежное, чем в Сан-Квентине место. Он надеялся, что оставит дело и уедет из Дулуте, как только скопит 10 тысяч долларов. Но, не сколотив и половину означенной суммы, вдруг обнаружил, что успел жениться и стать владельцем симпатичного загородного домика. Долой 3 тысячи долларов плюс арендные выплаты сроком на 10 лет. Прежде он надеялся на счастливый брак, но к тому времени женился он поздно, в 30 лет, уже научился не слишком уповать на мечты. К 1972 году, когда на них свалились растения, он был уже готов переложить бремя своих драгоценных мечтаний на хрупкие плечи четырехлетнего сына. Но юный Нолан, в первую же голодовку, поразившую город, не вынес даже бремени собственной жизни. А Тереза после этого протянула всего пару месяцев. О том, что она умерла, он узнал случайно на следующий год, так как незадолго до того сбежал от нее. Орвилл притворялся, что, как и все, ненавидит нашествия. В городах это иначе и не называли. Но втайне он наслаждался им, убивался таким положением дел и не желал ничего иного. Накануне нашествия он стоял на пороге серенькой пузатой зрелости, и вдруг ему буквально всучили настоящую жизнь. Как и всякий, кому удавалось выжить, Орвилл научился не быть щепетильным и разборчивым в средствах, словно героя приключений, которыми он зачитывался в детстве, покупая дешевые журнальчики. Временами он был настолько нещепетилен, что его дела граничили с преступлением. Мир вокруг погибал, но для него это не имело значения. Он снова жил. Пока страна агонизировала, он упивался властью. Нет, то было не упоение уютной властью в перчатках, властью достатка и богатства, которое правило прежде. Это было нечто более современное или, напротив, древнее. Такая власть давалась в руки лишь тем, у кого хватало сил утвердить господство величайшего неравенства. Попросту говоря, он служил правительству. Вначале он работал старшим мастером в принудительных трудовых бригадах. Позже, хотя и недолго, поскольку события развивались все более стремительно, директором всей городской службы занятости и распределения работ. Временами он задумывался о том, какая же в сущности была разница между ним и, скажем, Эйхманом. Но он не давал ходу этим рассуждениям и не позволял им отражаться на деле. Наконец, благодаря богатому воображению, он сумел вовремя разглядеть несостоятельность правительства и должным образом подготовиться к его падению. Фермеров больше притеснять было нельзя. Они привыкли к независимости, и паразитизм городов возмущал их. Они бы взбунтовались и лишили города последних крох продовольствия. Без пайков городские рабы, а они были именно рабами и ничем иным, подняли бы восстание или просто перемерли. Впрочем, перемерли бы они в любом случае. В результате бюрократических махинаций и кое-каких взяток Орвилл устроил себе крепость в подвале Первого национального банка и удалился от служения обществу. У него даже случился роман, который, в отличие от семейной жизни, развивался по нарастающей, как и подобает настоящему роману. Настойчивые изощренные ухаживания, экстравагантные заявления, лихорадка, ревность, победы, бесконечная цепь побед и вечный волнующий привкус смертельной опасности, разлитый по аллеям и ограбленным магазинам умирающего города. 3 года они с Джеки Уитти были вместе. 3 года, как один праздничный уикенд. Если для него жизнь стала такой, разве могла она быть иной для остальных уцелевших? Разве не чувствовали и они в своем сердце тайное ликование, какое чувствуют любовники, потихоньку сбежавшие в незнакомый город? «Наверное, да», — думал он, — «должны чувствовать». Возле туристского лагеря Брайтон-Бич растения стояли гуще, а город постепенно сходил на нет. Здесь, в пустынной дикой местности, люди могли считать себя в безопасности. Пока они продвигались по 61-му шоссе на северо-восток, неровные отблески городского пожарища постепенно гасли за спиной, а мерцающий звездный свет закрывало листва. Они вступили в кромешную тьму. Шли довольно быстро. Ибо, несмотря на то, что растения проламывали дорогу где только могли, уничтожить ее им так и не удалось. Группе не приходилось продираться сквозь лес, заросший густым подлеском вроде того, который был в этих местах прежде. Ветки не лезли в лицо, а куманика не цеплялась за ноги. Не было даже мошкары, поскольку растения осушили все болота в округе. Единственным препятствием были отдельные рытвины. Там же, где растения взломали асфальт настолько, что началась эрозия, попадались канавы. Орвилл и его спутники шли по шоссе до тех пор, пока на востоке, просвечивая сквозь лес, не забрежило серое утро. Затем они повернули к свету в направлении озера. Раньше оно было видно из машины, едущей по дороге. Двигаться по шоссе дальше было опасно. Шоссе являлось продолжением города, частью, которая должна разделить его судьбу. К тому же их мучила жажда. А если повезет, они смогут наловить в озере рыбы. Этот маршрут они не выбирали, его навязали обстоятельства. Разумнее было бы, ввиду приближающейся зимы, направиться к югу, но это означало, что нужно обогнуть горящий город. Как ни крути, подобная перспектива ни с какой стороны не привлекала. На западе не было воды, на востоке ее было слишком много. Озеро Верхнее, хоть и сократилось в размерах, оставалось слишком серьезной преградой. Можно допустить, что в одном из прибрежных поселков сохранились пригодные для дела лодки, тогда можно было бы начать пиратствовать, как сделали буксирщики 3 года назад, когда в Дулуте пересохла гавань. Но лучше всего было двигаться на северо-восток, по берегу озера, и грабить деревни и фермы. О зиме можно побеспокоиться, когда она наступит. В озере Верхнем полным-полно разной рыбы. Ушастые окуни, поджаренные на костре из плавника, даже без соли были очень хороши. После еды они обсудили, стараясь быть оптимистами, свое теперешнее положение и планы на будущее. Выбор был небогат. Условия диктовала ситуация. Обсуждения, впрочем, требовали не приготовления и сборы, а вопрос, кому из 16 мужчин, способных возглавить отряд, следует взять на себя руководство. Люди в группе подобрались случайно. Между собой были знакомы только семейные пары. Общественная жизнь в последние годы замерла. Единственным видом объединений, существовавших в городах, были банды. Если кто-то из этих людей прежде входил в банду, то теперь он предпочитал об этом помалкивать. Никто из претендентов на лидерство не горел желанием рассказать, каким образом ему удалось выжить. Такая сдержанность была естественна и приличествовала случаю. Они, по крайней мере, не озверели настолько, чтобы ликовать по поводу собственной развращенности и хвастать своими преступлениями. Они поступали так, как были вынуждены поступать. И это вовсе не означало, что они должны этим гордиться. От создавшейся неловкости их избавила Элис. Она рассказала о себе, и рассказ ее был необыкновенно прост и лишен, скажем так, чего-то неприятного. С первых дней голода она переселилась в главный госпиталь и жила в изоляторе. Работники больницы спекулировали медицинскими препаратами и выгодно использовали свое профессиональное мастерство, а потому сумели пережить тяжкую пору, вплоть до последнего времени, когда стало уже совсем плохо. Среди выживших остались в основном средний медперсонал и студенты-медики. Врачи сразу после падения правительства, когда в городе стали править анархия и голод, бежали в свои загородные дома. Последние годы Элис бродила по городу, защищенная как броней простодушием и своими знаниями, ибо ее специальность служила охранной грамотой даже в среде самых опустившихся людей. Кроме того, она была твердо убеждена, что уже перешагнула тот возрастной порог, за которым нет нужды бояться насильников. Так она познакомилась со многими из своих теперешних друзей отверженных, которых и взялась представить уверенно и тактично. Она рассказала и о других уцелевших, а также о тех изощренных приемах и хитроумных уловках, благодаря которым им удалось спастись от голодной смерти. «Крысы?» — спросила Джеки, стараясь подавить отвращение и не показаться слишком утонченной. «Да, дорогая, многие из нас пробовали. Должна признать, это чрезвычайно неприятно». Кое-кто из слушателей согласно кивнул головой. «Людоеды в городе тоже попадались. Но это жалкие заблудшие души, а вовсе не то, что рисует ваше воображение. Они всегда так трогательно стремились поболтать, потому что жили в полном одиночестве. К счастью, мне не случалось набрести на голодного людоеда, а то бы я, пожалуй, относилась к ним иначе». Когда солнце подобралось к полуденной точке, утомление и полнейшее сходство судеб заставило и всех остальных, отбросив опасения, рассказать о своем прошлом. Впервые Орвилл осознал, что он был не таким уж чудовищем и воплощением беззакония, каким он себя порой представлял. Даже когда он сообщил, что командовал принудительными отрядами, слушатели не выказали ни враждебности, ни оскорбленных чувств. Хотя некоторым из них пришлось в свое время побывать в таких отрядах. Нашествие всех сделало более терпимыми. Теперь люди относились к тому, как другие достигают своей цели, ну, прямо как делегаты Конгресса антропологов. Было жарко, и хотелось спать. Снимая барьеры отчужденности, они устали не меньше, чем за ночь трудной ходьбы. Отряд выставил часовых, но один из них, видимо, все-таки заснул. Еще до того, как они что-либо осознали, сопротивляться было уже бесполезно. Фермеров, голодных, злых и оборванных, было втрое больше, и пока волки, заслуживающие скорее названия агнцев, спали, они сумели захватить большую часть оружия и не дать воспользоваться тем, что осталось. Исключением был Кристи. Орвилл он с самого начала приглянулся. Этот парень успел выстрелом в голову уложить старика-фермера. Кристи тут же придушили. Все произошло очень быстро. Джеки, однако, успела в последний раз поцеловать Орвилла. Когда ее грубо оттолкнул фермер помоложе, у которого и мускулов было побольше, чем у остальных, она улыбнулась той самой сладостно-горькой улыбкой, которую приберегала для подобных случаев.